сердце мое болит. Ваши слова раскололи его надвое. Ну что ты, Амбуб? Почему вы хотите покинуть меня и причинить мне такое горе? Игнозий, когда ты сам странствовал в стране зулусов, разве сердце твое не томилось по родной стране? Скажи. Да, это было так, Макумазан. Ну вот, и наши сердца томятся по родным местам, Игнозий. Как всегда, слова твои мудры, Макумазан. Но с этого дня путь через горы закрыт для всех белых людей. Ни один человек больше не придет сюда за сверкающими камнями. Но для вас троих, Инкубу, Макумазан, Багван, дорога сюда всегда будет открыта, потому что нет среди живых никого, кто был бы дороже моему сердцу, чем вы. Поверьте мне. Спасибо, Игнозий. Ты разрываешь нам сердце, Игнозий. Прощайте, братья мои. Прощай. Отважные белые люди. Прощай, друг. Я сказал. Прямая дорога в вашу страну, о повелители. Наши охотники за страусовыми перьями разведали здесь несколько оазисов, так что ваша дорога не будет слишком трудной. Вам осталось всего несколько дней пути до родных мест. Простимся. Спасибо тебе, Инфатус. Спасибо. Спасибо за все, старый воин. Ты уж помоги Игнозе стать хорошим королем, ладно? Никогда уже моим старым глазам не суждено увидеть людей, подобных вам, мои повелители. Ну, Инфадус. Прощайте. Прощай. Полный Инфадус. Ну. Прощайте. Прощай, старый воин, прощай. Прощайте. Слушай, Инфадус, я хочу сделать тебе подарок. Вот. Возьми. О, что? Возьми, это тебе. Что? Повелитель отдает мне свой блестящий глаз. Да, носи его на здоровье. Браво, Гусь. Инфадус, я научу тебя носить его. Вот смотри, вот так вот. Вот видишь, это очень просто, дорогой. О, а как тебе идет, черт побери, Генри, совершеннейший джентльмен. Да. Тебе хоть в палату лордов. Куда уж там, да. Замечательно. Особенно хорошо ваш монок гармонирует с плащом из леопардовой шкуры. И плюмажем из черных страусовых перьев. Замечательно, Инфадус. Хорошо. Не считая копья и щита старого воина. Прощай. Приветствуйте, повелители войны. Прощай, Инфадус. Прощай. Прощай. Прощальный привет. Ку-у-у.